Глава 11. Паучки, созданные именно чтобы укрываться от сенсорных систем и обнаружения чувствами одаренных, успешно бегали между растениями. Пересечь незаметно периметр защиты было бы трудно, так что не уверен, смогут ли они перелезть внешние стены. О попадании в здание обычными путями речи не идет, а плотность людей и повышенная охрана полностью исключали такую возможность. Не то чтобы я хотел шпионить за Бреннан, но немного информации не помешает. Схемы охраны современного княжеского поместья, различная защита. Несколько человек теоретизировали насчет того, как меня будут пытать Карповы и Уваровы. Парень отличился. Буду верить, что попадет к Карповым. Нынешний князь долго пытать людей не любит. Вытащит секреты и в утиль. Вот Уваровы сделал бы ставку на то, что ослепят и посадят на цепь в застенках. «Много чести, ублюдку», — другой усмехнулся. «Я бы на их месте прибил к стенке гвоздями, но не ослеплял. Наоборот, бы позаботился, чтобы не мог глаза закрыть. Удалить веки несложно и достаточно простым артефактом защитить глаза от пересыхания, заодно лишить сна». Заставить смотреть, как казнят важных для него людей, а девок предварительно насилуют самым жестким образом и под наркотой. Собака лаяла на князя. С такими нельзя мягко, иначе каждая псина решит, что ей это позволено. «Да ты сегодня кровожадный», — все тем же веселым тоном протянул первый. «Уваров, может, да. Хотя, если уж нужно сломать, то по мне намного проще и чище использовать сирийский ящик». «Слышал о таком? Всего лишь засунуть человека в максимально тесное пространство на много дней. Это куда страшнее, чем звучит». «Да какая это пытка без крови?» — второй отмахнулся. «На место надо ставить так, чтобы это послужило примером всем. Довести до безумия, а для верности лоботомировать и уже после выпускать. Только так никчемные рода будут знать свое место. Уваровы не теряют хватку». Не удивлюсь, если через пару недель всплывет новость, что нашли безумного изуродованного кастрата со сломанным даром и по единственному пальцу определили в нем этого виконта. Второй задорно хмыкнул, явно соглашаясь. «Да чего жестокие фантазии. На всякий случай сохранил их лица. При возможности отомщу. Однако ничего полезного от них я не услышал. Телефон, как и в прошлый раз во время гонок, целиком взломать не удалось. Пока он не в руках владельца активного перстня, нельзя открыть доступ к секретным данным. Но все же кое-что Сирин заполучила. Как оказалось, это был телефон Лины. Видимо, выпал из кармана, когда упала. Платье пышное, так что в нем нашлось место и под защитные артефакты, и для обязательного атрибута современного человека. Сирин бессовестно анализировала доступное содержимое. Девушка явно очень любила мотоциклы и различные виды спорта. Есть номера телефонов поставщиков иностранной техники. Хотя в последнее время она больше интересовалась различным оружием и ликвидаторами. Я кивнул и, продолжая ни к чему не обязывающие разговоры, изучал поместье с иного ракурса. Помню, как в самом начале казалось необычным смотреть на мир как птица или, напротив, приземистый разведчик. Все недоумевали, как у меня мозг не плавится от наличия множества дополнительных глаз в самых разных местах. А Сильвия иногда как бы для проверки говорила: «Я знаю, что ты за мной следишь, когда я был в другой комнате». Впрочем, я и сразу сказал, что всегда все контролирую в своем доме. Поначалу она жутко стеснялась, но потом втянулась, расхаживая, в чем мать родила, и провоцируя меня на всякое. Отогнал нахлынувшие воспоминания и сосредоточился на наблюдении. Увы, особо важные разговоры велись под глушащими барьерами, но мне удалось уловить один интересный. Недавно, точнее 24-го, был довольно сильный всплеск энергии за городом. Там нашли полностью сгоревшее разрушенное поместье Елизаровых. Их почти всех уничтожили. Однако прибывшие представители остатков рода не пустили полицию или следователей, заявили, что сами справятся. Сейчас рассказывают, что экспериментировали с накопителями, и неудачный инцидент повлек за собой взрыв газа. «И уничтожил всю территорию?» — со скепсисом отозвался другой. «Они с кем-то воевали и не хотят признаваться. Верно, но ведь их род оказался почти уничтожен. Там еще и вертолет упал неподалеку. Но главное, там был сильнейший выброс энергии. И почти сразу открылась стигма. Вчера же напали на базу Меньшиковых, и сегодня на территории Бреннан появился пожиратель скверны. Думаю, затевается что-то крупное, нужно выяснить. Другой человек немного помолчал. Они прогуливались по части сада, доступной для гостей. А еще Эдмунд Бреннан. Конечно, род не распространяется, но он сейчас в районе Минска или Бреста. Там у них много предприятий. На них начались нападки местных. Давят как экономически, так и неизвестные устраивают диверсии. А еще прусы собирают больше сил на границе. Говорят, что проводят учения, но выглядит так, будто альпийский клубок стигм слишком сильно давит их с венграми и римлянами. Они могут снова попробовать захватить безопасные земли и уже начали превентивно ослаблять регион через агентов. Может, кто-то придумал способ повышать активность стигм? А пожиратели скверны ожидаемо ими заинтересовались. Я не удержал лицо и нахмурился, что не ускользнуло от внимания моей очаровательной спутницы. Пришлось говорить, что подумал о завтрашнем рейсе. Может, стигма действительно открылась из-за моего возрождения? Хотя я не вызывал ее намеренно, и это лишь догадка. Даже в районе Москвы может появиться достаточно крупная. Но то, что психи могли провести параллели, мне не нравилось. Получается, они пришли по мою душу? Все же маловероятно. В общем, оставалось слушать дальше. Одного паучка пришлось уничтожить, когда телохранитель подозрительно уставился прямо на него. К счастью, распад происходит быстро и не оставляет следов. Наконец, ко мне пришел слуга и попросил пройти на личный разговор к хозяйке поместья, которая давно покинула прием. С гостями в основном общался ее старший сын и наследник. Кроме того, пригласили и Лину, снова утратившую ко всему интерес. В светлой гостиной, где со мной решили поговорить, сидела Эрика. Должно быть, сначала она пообщалась с гораздо более важными гостями. «Ваша светлость», — коротко поздоровался я, пройдя в кабинет и вежливо поклонился. «Кирилл Соколов, присаживайтесь», — спокойным деловым тоном сказала она. Лина молча прошла мимо и села на диван подле матери. Когда я устроился, она сразу перешла к сути, без типичных для пустой светской беседы и вопросов формата «Как вам наш прием? Не слишком ли мрачное убранство у особняка? Желаете ли чаю с молоком?» И ее слова мне совершенно не понравились. «Мы уже знаем, что вы литой, и понимаем, насколько специфичен ваш дар. На секунду меня пробрало, но блефуете, леди? Думали обманить юнца? О первом они еще могли догадаться, так что и ответил нейтрально. Не совсем понимаю, почему вы говорите это. Важно ли то, кто я, редкий литой или обычный одаренный? Вы ведь позвали меня сюда не из-за этого. Хотя я догадался, что ваша дочь, должно быть, заинтересовалась моими способностями». «Так и есть», — Эрика уставилась на меня немигающим взглядом. Я на всякий случай поднял в душе небольшой энергетический ураган, который усиливает помехи изучению моего внутреннего мира любым взглядом. «Вы уже приняли вассалитет рода Вяземских?» «Ох, какой неприличный вопрос!» «Нет, обычный договор о дружеских отношениях». «Дружеских?» – удивилась Эрика. «Что же, это упрощает дело. Вы и сегодня неплохо себя показали и ранее спасли мою дочь. Мы предложим условия лучше, чем Вяземские». «Ох уж эта святая уверенность, что оно мне вообще нужно. Словно я прямо сейчас соглашусь. И надо же, как прицепились. Точно, заподозрили дар ранга С и надеются, что он может быть унаследован или хотя бы укрепит кровь. Благодарю за предложение, но род Соколовых останется независимым». Эрика несколько секунд изучала меня, как будто ожидая продолжения или желания взглядом намекнуть на то, что решение не лучшее. Лина же смотрела мимо с полным равнодушием, на секунду заставив заподозрить, что вместо нее здесь находится реалистичный андроид-двойник. Но нынче подобных технологий не существует, и развивать их никто не стремится. К тому же с такой дистанции я легко отличу ауру живого человека от имитации. «Еще мы знаем, что у вашего дара странное состояние», — продолжила Эрика, заставив меня слегка сморщиться. Род Бреннан имеет один из лучших магических исследовательских отделов. Уверяю, с моим даром все в порядке. Просто он очень специфичен. Полагаю, демонстрация моих способностей в разных путях применения силы доказывает это. И слишком очевидно, ваша дочь обладает неким сканирующим даром, причем очень мощным, ранга С. Ожидаемо княгиня не ответила и почти никак не показала, что я прав. Вот Сирин хорошо умела анализировать эмоции и сразу подтвердила, что, скорее всего, так и есть. Правда, вариаций такого дара может быть множество. Возможно, она маг души, обладающая лишь одной гранью дара того некроманта Сарасвати. Наверняка затем здесь и сидит, чтобы изучить мое состояние. Да только я не позволю. Эрика даже решила попробовать оправдать присутствие Лины. Она всего лишь моя помощница и знакомое для вас лицо. Кроме того, ей предстоит переход в род Некрасовых, как только они выберут достойного кандидата. И поэтому я стараюсь брать ее на любые переговоры, чтобы она училась достойно служить своему новому роду. В том числе с людьми, обладающими хорошим потенциалом. И вы помогли сохранить жизнь не только моей дочери, но и нашу репутацию, а также стабильность союза с Вяземскими. Потому выражаю вам благодарность. Я слышала, вы собираетесь лететь на восток зачищать стигмы? Как заговорили о браке, лицо Лины совсем окаменело. Вот оно что! Типичная проблема девушек-аристократок. Если в слоях пониже, в прогрессивном обществе, они уже стали гораздо свободнее, вон Полина спокойно нашла себе любовника и делает все, что хочет, то княжеским дочкам все же сложно выйти замуж по своему выбору и заниматься любимым делом. Всегда поднимается вопрос выгодного союза родов и не бросит ли это тень на один из них. И она даже не знает, за кого ее отдают. Ну, а вопрос Эрики... «Да, завтра вылетаю в Красноярск. Встречусь там с отцом, пока оставив дела на помощников». «Вы не теряете времени», — удивилась Эрика. «Что же, тогда в благодарность за оказанную помощь вы с командой можете остановиться в нашем особняке в городе. Еще мы сделаем так, чтобы Карповы и Уваровы выполнили свою часть ставки в полном объеме. Не позволим им прислать пустышку. И мой вам совет. Прежде чем мы попрощаемся...» Остерегайтесь шуйских. Скорее всего, вы помешали именно им. У нас нет прямых доказательств, а у вас и без того появляется все больше врагов. Конечно, мы могли бы защитить вас от мести княжеских родов, но только в случае, если вы примете мое предложение. Лина точно разглядела во мне что-то интересное, и литые всегда сильны, исключений не бывает. А нынче даже выходец из княжеской семьи может не перешагнуть ранг магистра. Несомненно, всегда есть дорогие методы протолкнуть потенциал, но оплатить их могут только действительно богатые аристократы. Даже побочные ветви княжеских родов ощутимо слабее. Одаренные так или иначе доходят до своего предела. Можно сколько угодно впитывать энергию, но духовные каналы развиваются неимоверно медленно. Или эффект повышения временный сходит обратно к пику потенциала. А я в их глазах как минимум гранд-магистр без особых затрат. Я благодарю вас за помощь, но все-таки слишком дорожу независимостью. Я ценю ваши хорошие отношения и надеюсь, что в будущем род Соколовых станет достоин союзного договора. Княгиня приподняла бровь, смотря мне в глаза. Уверен, она не ожидала такого поведения от довольно молодого виконта. Но я прямо сказал, я вам друг, но не слуга. «Будем ждать ваших успехов, виконт Соколов. Между прочим, я слышала от дочери, что вам нравятся мотоциклы, в том числе как средство передвижения. Рискованно, но при этом быстро. К тому же вы умудрились не пострадать во время аварии даже без защитного снаряжения. У нашего рода довольно обширная коллекция транспорта прямо в нашем поместье. И вы могли бы...» «Нет!» — впервые вступила Лина, вскочив. «Они мои! Не смей их раздавать всяким...» Девушка поникла под взглядом матери, но все же сжимала кулаки. «Я не отдам». «Ваша светлость», — я кашлянул. «Спасибо за предложение, но я не коллекционер. Для меня техника просто инструмент. Меня не интересуют вещи из-за их редкости. У меня уже есть отличный аппарат новейшей модели. Да еще русский. А это знак качества. Зачем обижать девушку? И опять же, понятен семейный конфликт, и я уж точно не хочу его обострять». Княгиня одобрительно кивнула и слегка улыбнулась. «Совершенно верное отношение к вещам. Пусть будет так, виконт. Уверена, мы еще встретимся». Мы с Эрикой попрощались. Лина так и осталась стоять на месте, хотя кинула мне в спину: «Мне не нужно твое снисхождение». Я ее проигнорировал. А вот Сирин опять заворчала. Я вернулся к остальным гостям, и мы, наконец, поехали домой. И стоило тащиться ради этого разговора. Еще и неугомонная Искин добралась до парковки и повредила одной машине проводку, устроив замыкание, а другой вогнала в шину украденный из кладовки саморез и расшатала его, чтобы выходил воздух. Разумеется, это были лимузины Карповых и Уваровых, которые еще не уехали. Мелочно, но мне было лень ее останавливать. Едва мы оказались в машине, Полина положила голову мне на плечо. «Ты был неотразим. Держался как истинный дворянин и подстрелил тех двоих. И общался со всеми так, словно всю жизнь только этим и занимался. И ощущаешь себя, как рыба в воде. Ты уж осторожнее в Красноярске. Я же расстроюсь, если ты погибнешь. Не волнуйся, я просто скидываю на тебя всю работу, а сам уезжаю бить монстров. Представляешь, я вернусь, а тут уже все производство наладили». Я подтянул к себе девушку и поцеловал, видя ее состояние и желание. «Кирилл, я обещаю проследить, чтобы все работало штатно. Ты, главное, возвращайся». «О, я тебе так понравился?» Я улыбнулся, смотря в золотистые глаза прижавшейся ко мне девушки. «Скажи то, что хочешь». «Порой всем нужно крепкое плечо, и мне приглянулось твое». Девушка теперь сама начала поцелуй. Водитель был отгорожен, потому у нас имелась полная приватность. К тому моменту, когда мы приехали к ее дому, девушка уже сгорала от вожделения, поэтому обошлись без прелюдий. Я сбросил костюм по дороге, все равно больше его не надену, и толкнул девушку на кровать. «Знаешь, какое впечатление производишь ты? Ты затмевала там многих княгинь». «Я заметила». Девушка прикусила губки, пока я неспешно снимал с нее воздушное платье, медленно приближаясь к наиболее чувствительным областям. «На тебя тоже засматривались, особенно когда ты побил остальных. Пусть завидует нам». Полина томно застонала, а я вновь применил нужные плетения, чтобы избежать неожиданных новостей. Под платьем обнаружилось черное кружевное белье, еще сильнее распаляющее желание молодого тела. Ночь становилась все более бурной. Полина как будто готовилась к небольшому расставанию и знала, что при моей занятости я не смогу уделять ей много времени. С такой жизнью любая встреча вообще может оказаться последней. Разумеется, не потому, что я умру, а, например, решу остепениться и разгоню любовниц. Хотя сейчас это не входит в мои планы. Девушка подо мной активно двигалась, применяя все известные ей методы доставить нам обоим больше удовольствия. В этот раз она вела себя гораздо раскованнее и с еще большей страстью, чем на первом свидании. Я остановился, когда Полина была полностью вымотана и повисла у меня на руках. Влажное тело подрагивало, от нее приятно пахло пламенем страсти, и потому я положил ее рядом и прижал к себе. Запаса сил еле хватило, чтобы обнять меня, устроив головку на плече, и пробормотать что-то невнятное и счастливое. «Ты разобьешь ей сердце, если бросишь», — со смешком заметила Сирин. «Может, пора ввести в оборот фразу: мы в ответе за тех, с кем страстно переспали?» «Жизнь полна расставаний и печалей», — заметил я, поглаживая умную головку и краем глаза любуясь ее довольной улыбкой. Неужели ей так не хватало кого-то рядом? Порой даже люди с семьей и родом остаются одиноки. Полина о подобном не говорила, и с общением у нее точно нет проблем. Но если она не желала говорить о таком, то и выводить на эти темы не буду. «Может и так», — согласилась со мной Сирин. «Но люди не предназначены для тоски и одиночества. Да и не вижу причин вам расставаться. У тебя вроде нет видов на сестренку». Какая она понятливая. И она права. Блондиночка хороша собой, и характер мне нравится, решительный. Излишняя говорливость вполне простительна. И также, скорее, достоинство. То, что она ценит брата и готова ради него на все, тоже хорошо. Сам поступок крайне глупый, но если закончится благополучно, то можно даже особо не наказывать, а просто обстоятельно поговорить. Однако не зацепила она меня в сексуальном плане. А вот Полина уйдет от меня только по своему желанию. Словно ощутив мои мысли, девушка прижалась еще чуть сильнее и довольно засопела. Дремота постепенно одолевала и меня, но я еще какое-то время наслаждался редким моментом спокойствия и не заметил, как заснул. Проснулся аж в 9 часов, и то потому, что звонил телефон Полины. О времени мне сообщила, как всегда, бодрая Сирин, охранявшая наш покой.